11. Он слышал их хорошо. Слишком хорошо. Джейк уже понял, что ангар напичкан микрофонами и динамиками. Это его не радовало. Потому что если он и Иш могли слышать их... Говорили они о кактусах. Вернее, говорил Слайтман. Ему хотелось знать, с чего это вдруг они проявили такую агрессивность. «Дело почти наверняка в горных кошках, Сэй», — самодовольно ответил Энди. Эдди говорил, что Энди напоминает ему робота C-3PO в «Звёздных войнах», фильме, которого Джейк ждал с нетерпением. Разминулся с ним меньше, чем на месяц. «У них сейчас сезон спаривания, знаешь ли». «Какое там спаривание?» «Или ты говоришь мне, что эти чёртовы кактусы не могут отличить горную кошку от добычи, которую они могут поймать и съесть? Кто-то прошёл по этой дороге, уж поверь мне. И недавно». Страшная мысль мелькнула в голове Джейка. «А если пол в Дога не пыльный?» Он-то таращился на приборные панели и мониторы. Впрочем, если он и Иш оставили следы, эти двое их уже заметили. И могли притворяться, что ведут разговор о кактусах, а на самом деле подкрадывались к двери казармы. Джейк вытащил Ругер из кобуры, держа в правой руке, положил большой палец на рычажок предохранителя. «Нечистая совесть превращает нас всех в трусов!» Голос Энди оставался таким же самодовольным. «Это моё вольное изложение...» «Заткнись, мешок с болтами!» — рявкнул Слайтман. «Я...» — и тут же вскрикнул от боли. Джейк почувствовал, как напрягся Иш, тихонько зарычал. Джейк сдавил ему пасть. «Отпусти!» — крикнул Слайтман. «Отпусти меня!» «Разумеется, сэй Слайтман», — сочувственно ответил Энди. «Я только нажал на маленький нерв твоего локтя, знаешь ли. Боль скоро пройдёт, потому что приложенная сила не превышала 20 фунтов на квадратный фут». «Зачем ты это сделал?» — в голосе Слайтмана слышалась обида. «Разве я не выполняю все твои требования и даже больше? Разве я не рискую жизнью ради своего мальчика?» «Не говоря уже о некоторых радостях жизни», — промурлыкал Энди. «Очках, музыкальной машине, которую ты прячешь на дне сидельной сумки. И, разумеется...» «Ты знаешь, почему я это делаю. И что будет со мной, если меня выведут на чистую воду?» — ответил Слайтман. Жалобные завывания исчезли из его голоса. В нём слышались достоинство и усталость. Джейку такая перемена не понравилась. Если уж он выберется отсюда и разоблачит предателя, ему хотелось, чтобы это был злодей. «Да, кое-что мне перепало, это правда. Я говорю спасибо тебе. Очки, чтобы я мог лучше разглядеть людей, с которыми прожил всю жизнь, а теперь предаю. Музыкальная машина, чтобы я не слышал голоса совести, о которой ты так походя упомянул. И мог спать по ночам. А потом ты щипаешь меня за локоть, после чего я чувствую, как мои глаза просто вываливаются из орбит». «Я позволяю это другим». Голос Энди тоже изменился. Напомнил Джейку о Блейне. Что бы произошло, услышь такой голос Тиан Джеффордс, Воун Эйзенхарт, Оверхолсер, остальные жители Калии. «Они постоянно сыпят мне на голову горячие угли. Я не протестую, не даю должного отпора. Иди сюда, Энди, иди туда, Энди. Прекрати это глупое пение, Энди. Заткни пасть, Энди. Не говори нам о будущем, потому что мы не хотим о нём слышать. Вот я и не говорю ни о чём, за исключением волков, потому что вот тут они меня слушают и становятся грустными. Поэтому и говорю. Для меня каждая их слеза — золотой самородок. Ты — всего лишь глупая жестянка, набитая проводами и поблёскивающая лампочками, — говорят они. Скажи нам, какая будет погода, спой колыбельную нашему малышу, а потом проваливай. Я им это позволяю. Я же глупый Энди, игрушка каждого ребенка и всегда мишень для крепкого словца. Но от тебя я такого не потерплю, Сэй. Ты собираешься и дальше жить в Калье, как минимум еще несколько лет после того, как уйдут волки. Не так ли? «Ты знаешь, что собираюсь», — ответил Слайтман так тихо, что Джейк едва его расслышал. «И я этого заслуживаю». «Ты и твой сын будете жить в Калье. Такое может случиться, но зависит это не только от смерти пришельцев. Зависит это и от моего молчания. Если ты хочешь, чтобы я молчал, относись ко мне с должным уважением». «Это абсурд», — после короткой паузы ответил Слайтман. И Джейк, сидя в чулане, полностью с ним согласился. Робот, требующий уважения? Конечно же, это абсурд. Как и гигантский медведь, патрулирующий пустующий лес. Как и головорез, пытающийся раскрыть тайны диполярных компьютеров. Как и поезд, живущий только для того, чтобы слышать и разгадывать новые загадки. «А кроме того, послушай, прошу тебя, как я могу уважать тебя, если не питаю к себе ни малейшего уважения?» В ответ раздался механический щелчок, очень громкий. Аналогичный звук издал Блейн, когда почувствовал, как абсурд наваливается на него, грозя сжечь логические цепочки. А потом Джейк услышал голос Энди. «Нет ответа, 19. Выходи на связь и докладывай, Сэй Слайтман, и покончим с этим». «Хорошо». 30 или 40 секунд чьи-то пальцы бегали по клавиатуре, а потом раздался пронзительный трескучий свист, от которого Джейк поморщился, а Иш заскулил. Джейк таких звуков никогда раньше не слышал. Его извлекли из Нью-Йорка 1977 года, так что слово «модем» для него ровным счетом ничего не значило. Свист разом оборвался. На мгновение установилась тишина, сменившаяся голосом. «Это Алгул Сьенто». Согласно подправленному варианту стрелка, место, куда направляется человек в черном, упомянуто в первой главе. «Финли Отего на связи. Пожалуйста, назовите пароль. У вас 10 субботы, ответил Слайтман, и Джейк нахмурился. Слышал ли он в этом мире название первого дня уикенда? Скорее нет, чем да. «Спасибо. Алгул Сьенто признает пароль. Линия связи открыта». Вновь пронзительно свистнуло. «Докладывайте, суббота». Слайтман сообщил, как наблюдал за Роландом и молодым стрелком, которые поднялись к пещере голосов, где теперь появилась какая-то дверь, скорее всего, используемая Мэнни. Сказал, что использовал дальнозор, а потому все хорошо видел. «Телескоп», — самодовольно вставил Энди. «Эти устройства называются телескопами». «Ты хочешь докладывать вместо меня?» — голос Слайтмана сочился сарказмом. «Извини», — ответил Энди страдалец. «Извини, извини, продолжай, продолжай, я говорю спасибо тебе». Возникла пауза. Джейк мог представить себе, как Слайтман сверлит взглядом робота, для чего бригадиру ковбоев пришлось бы сильно задрать голову, дабы смотреть при этом Энди в глаза. Наконец он продолжил. «Они оставили лошадей внизу и пешком поднялись по тропе. С собой несли розовый мешок, который передавали друг другу. Чувствовалось, в мешке лежало что-то тяжелое, что-то с прямыми углами. Я разглядел это в телескоп дальнозор. Могу я высказать два предположения?» «Да». «Во-первых, они могли переносить в пещеру 2 или 3 наиболее ценные книги отца Каллагана. Если это так, следует послать туда волка после завершения основной миссии». «Зачем?» — холодный, нечеловеческий голос. Джейк в этом не сомневался. Голос этот вызывал у него дрожь в коленках, нагонял страх. «В качестве наглядного примера», — ответ казался Слайтману очевидным, — «чтобы проучить священника». «Очень скоро необходимость в наглядных уроках священнику отпадет», — сказал голос. «Какова вторая твоя догадка?» Когда Слайтман заговорил вновь, чувствовалось, что он потрясен. Джейк очень надеялся, что ответ Финли потряс этого паршивого предателя. Конечно, он защищал сына, своего единственного сына. Но почему думал, что это давало ему право... «Возможно, в мешке лежали карты», — ответил Слайтман. «Я долго думал и пришел к выводу, что если у человека есть книги, у него могут быть и карты. Возможно, он отдал им карты восточных регионов». «Карты, которые позволят им добраться до Тандерклэпа. Они не скрывают, что идут туда. Но эти карты едва ли принесут им пользу, даже если стрелки и останутся живы. В следующем году север будет на востоке, а годом позже поменяется местами с югом». Сидя в темном чулане, Джейк вдруг смог увидеть Энди, наблюдающего, как Слайтман докладывает об увиденном и услышанном. Синие электрические глаза Энди мерцали, вспыхивали и гасли. Слайтман этого не знал. Никто в Калии не знал, что это мерцание заменяло роботу DNF-44821V63 смех. Энди смеялся над Слайтманом. «Потому что он знает, — подумал Джейк, — знает, что лежало в мешке. Готов поспорить на пачку печенья. Знает». Мог ли он с уверенностью это утверждать? Мог прикоснуться к мозгу робота, как прикасался к мозгу людей? «Если робот способен думать», — раздался в его голове голос стрелка, — «с этим у тебя не должно возникнуть проблем». «Ну, возможно». «Как бы то ни было, их поход в пещеру голосов — весьма убедительное доказательство, что они собираются спрятать детей в тех местах», — продолжил Слайтман. «Но я уверен, что пещеру они подобрали другую». «Да, конечно, другую». Голос Энди сохранил прежние интонации, но Джейк подумал, что мерцание глаз участилось. «Слишком много голосов в этой пещере. Они могут испугать детей. Точно испугают». DNF-44821V63. Робот посыльный. Посыльный. Можно обвинять в предательстве Слайтмана, но разве Энди в чем-то виновен? Он выполнял свою основную функцию, четко пропечатанную на его груди, где ее видели все и каждый. И куда же мы только смотрели? Господи! Отец Бенни тем временем продолжал докладывать Финли Отего, который пребывал в неком месте, именуемом Алгул-Сьенто. «Шахта, которую он показывал нам на карте, нарисованной близнецами Тавери, называется Глория и находится менее чем в миле от пещеры голосов. Но я уверен, что он не собирается прятать там детей. Хочешь, я выдвину еще одно предположение?» «Да». «В русло сухой реки, которая идет к Глории, в четверти мили к югу от нее вливается другое сухое русло. Оно упирается еще в одну старую шахту, Красную птицу 2. Их Дин утверждает, что спрячет детей в Глории, и я думаю, он повторит эти слова на общем собрании. Оно должно пройти в конце недели, когда он попросит разрешения выступить против волков. Но я уверен, на самом деле он спрячет их в Красной птице. Поставит на страже сестер Арисы у входа в пещеру и над ней. И мой тебе совет — нельзя недооценивать этих женщин». «Сколько их будет?» «Думаю, 5, если он включит Сари Адамс. Плюс мужчины с арбалетами. Коричневая тоже будет бросать тарелки, я слышал, получается у нее неплохо. Может, лучше, чем у других. Но так или иначе мы знаем, где будут находиться дети. Спрятать их в таком месте — ошибка, но он этого не знает. Он опасен, но мозги у него заржавели. Возможно, такая стратегия уже приносила ему успех. Естественно, приносила. В каньоне молнии, против людей Латиго. Теперь главное выяснить, где в момент прихода волков будут находиться он сам, молодой стрелок и мальчик. Возможно, он скажет об этом на собрании. Если нет, то потом он может сказать Эйзенхарту. Или Оверхолсеру. Нет, Эйзенхарт пойдет с ним. Оверхолсер, нет. Ты должен выяснить, где они будут находиться. Знаю, ответил Слайтман. Мы выясним, Энди и я, а потом еще раз вернемся в это проклятое место. После этого, клянусь леди Арисой и человеком Иисусом, будем считать, что я свои обещания выполнил. Можем мы идти? Через минуту, Сэй, ответил Энди. Ты знаешь, я должен передать свое послание. Опять послышался пронзительный трескучий свист. Джейк стиснул зубы, дожидаясь, пока он утихнет. Наконец воцарилась тишина. Финли Отего оборвал связь. «Мы можем идти?» — вновь спросил Слайтман. «Если у тебя нет необходимости задержаться, то да», — ответил Энди. «Ты не замечаешь здесь никаких изменений?» — внезапно спросил Слайтман, и Джейк почувствовал, как внутри у него все похолодело. «Нет», — ответил Энди. «Но я питаю глубокое уважение к человеческой интуиции. Ты руководствуешься интуицией, не так ли, Сэй?» Пауза, как показалось Джейку, затянулась на целую минуту, хотя он понимал, что на самом деле заняла она лишь несколько секунд. «Нет», — наконец ответил Слайтман. «Наверное, я нервничаю, потому что развязка близка. Господи, скорее бы все закончилось. Как я это ненавижу!» «Ты поступаешь правильно, Сэй». Джейк не знал, как воспринял эти слова Слайтман, но его самого сочувственный тон Энди заставил стиснуть зубы. «Для тебя этот выбор единственно правильный. Не твоя вина, что во всей Калии Бринстерджес только у тебя из двух близнецов в живых остался один, не так ли? Я знаю песню как раз об этом. Может, ты хочешь ее послушать?» «Заткнись!» — сдавленным голосом просипел Слайтман. «Заткнись, механический дьявол! Я продал тебе душу, разве этого недостаточно? Неужто надо мной еще нужно и насмехаться?» «Если я тебя обидел, я извиняюсь от всего моего гипотетического сердца», — ответил Энди. «Другими словами, прошу прощения». Вроде бы голос звучал искренне, без всяких задних мыслей. Но Джейк не сомневался, что при этом глаза Энди вспыхивали и гасли в приступах синего смеха.